Нин не ответил королевскому богу. Пламя ада, он прекрасно понял, какой сложный выбор ему пришлось сделать, когда началась война за царство. На его глазах Юй Вэй была отправлена на мучительные пытки и страдания. Юй Вэй медленно приходила в себя. Пробыв столетие в бесконечном аду, она перестала что-либо чувствовать. Ее душа была сломлена. Только после того, как ее мучения окончательно прекратились, она начала медленно приходить в себя. Перед ней, вдалеке, стоял одетый в белое юноша. В глазах у юноши были слезы. Младший брат, ученик, впервые за много лет Юй Вэй заговорила. Старшая сестра, ученица, тело Нина пропало, а затем снова появилась рядом с ней. Он взял Юй Вэй за руку. Их взгляды встретились. Нин держал Юй Вэй на руках. Он чувствовал тепло, тепло, исходящее из ее тела. «Прости меня», это он решил когда-то, что она отправится в бесконечный ад. «Я сама виновата», Юй Вэй обняла Нина. «Когда я уничтожала лекарство Шиннун, я хотела помочь тебе. Я даже не смогла встретиться с тобой и решила, что смерть будет лучшим результатом. Ты ни в чем не виноват», Нин сказал. «Королевский бог — ученик лорда демонического сердца. Он умеет завораживать сердца других. В прошлой жизни ты слишком много пострадала, и демон смог сбить тебя с толку и завладеть твоим сердцем». Юй Вэй мягко кивнула головой. Теперь ее разум полностью вернулся к ней. Когда она разрушила лекарство Шиннун, ее душа была разбита. Королевский бог поспешил за ней, спрятав при этом свою истинную душу, а затем заставил ее переродиться в новую, слабую душу. Однако эта слабая душа больше стремилась стать прежней, и королевский бог больше не прилагал никаких усилий, чтобы разрушить ее. В конце концов, не было никакого смысла делать это, ведь она и так собиралась остаться в бесконечном аду. Когда ее настоящая душа исчезла совсем, столетие жгучей боли, которую она испытала, заставляло ее видеть вещи еще более ясно. «Я очень счастлива. Обычные смертные живут только один век. Я прожила очень долгую жизнь и в своей предыдущей жизни, и в этой. Я встретил тебя. У нас даже есть дочь Яркая Луна. Этого ли недостаточно?» — тихонечко произнесла Юй Вэй. «Я не ошиблась в тебе, брат-ученик. Ха-ха-ха». Королевский бог, сидящий в своем массивном троне, засмеялся, глядя на них. «Какая прекрасная пара бессмертных любовников. Я даже немного расчувствовался, глядя на вас. Юй Вэй, а знаете ли вы, что ради вас, этот Даа-компаньон использовал свои силы, чтобы разрушить расположение цельных ворот на протяжении всего моего три царства? Он заставил меня, самого королевского бога, склонить голову перед и пойти на переговоры. Ха-ха. С этого дня, Юй Вэй, вам больше не нужно будет находиться в бесконечном аду. Вы можете жить мирно и наслаждаться жизнью. Как только ваш Даа-компаньон Цзинина вернется с тремя сокровищами, которые я попросил, вы получите полную свободу. Вы, наконец, сможете воссоединиться с Цзинином и вашей дочерью». Две далекие обнимающиеся фигуры внезапно отпустили друг друга. Юй Вэй посмотрела на Цзинина. Она поспешно спросила: «Младший ученик, брат, три сокровища, не верь королевскому богу. Он умеет манипулировать и лгать. За этим стоит какой-то заговор». Попав в его ловушку, Юй Вэй очень хорошо знала, как страшно может поступить королевский бог. «Я хорошо понимаю, на что иду, и точно знаю, что замышляет королевский бог». Нин посмотрел на Юй Вэй. «Не волнуйся и верь мне». «Да, Юй Вэй, ты должна ему верить. Он стал довольно примечательным персонажем в Три Царстве. Возможно, к концу этой великой бури Нин прорвется и станет истинным богом или Даа-отцом, и в конечном итоге сразится со мной во время войны концов. Эти три сокровища не представляют для него никакой угрозы». Королевский бог посмотрел на нее. Он ждал, когда она заговорит. «Младший брат-ученик», Юй Вэй посмотрела на Нина. В ее взгляде была тревога. «Яркая Луна, вы должны позаботиться о Яркой Луне и защитить ее. Не стоит рисковать собой ради меня». Нин продолжал держать Юй Вэй на руках. «Достаточно, не говори ничего. Я уже принял решение». Его голос был очень мягким, но в то же время достаточно решительным. Он держал свою жену на руках и чувствовал себя очень спокойно, мирно и тепло. Какое прекрасное чувство! Это было так долго. Ведь жить и быть бесчувственным зомби, жить и ничего не испытывать, никого не любить, это так ужасно. Уж лучше смерть, чем такая жизнь. Испытав такое тепло и такую любовь, больше не страшно умирать. Нин, сидя в лодке пустоты, открыл глаза. Когда он подумал о том, что скоро его семья воссоединится, как только он выйдет из озера под луной, Он почувствовал себя наполненным силой и решимостью. Юйвэй уже была отпущена королевским богом в небольшой мир поместья. Она больше не мучилась и собиралась жить спокойной, мирной жизнью. Нин чувствовал себя намного лучше. За прошедшие столетия он почти каждый день тренировался в искусстве меча, а также отчаянно пытался найти сокровища в мире тюрьме. Несмотря на это, глубоко в его сердце, он испытывал боль, которая никогда не исчезала. Потому что он знал, его жена мучилась в бесконечном аду. Овладев техникой уклонения девятироги световой змей, он был счастлив. Наконец-то у него появилась надежда спасти Юйвэй. «Скоро старшая сестра ученица, совсем скоро, мы будем вместе навсегда. Я обязательно вернусь из озера под луной». Нин тут же сел в лодку пустоты, оставив этот главный мир. Как только лодка пустоты появилась в пустоте, внезапно возникла ужасающая дрожь. Потрясенный, Нин немедленно использовал технику девятирогого светового змея, чтобы прибавить скорость, но в голове Нина внезапно раздался голос. «Не паникуй, мой молодой друг Цзинин». Том 20, глава 3. Спрос на технику Цзинин двигался очень стремительно, распределяя свои силы и внимательно изучая только что прибывшую силу. «Не нужно паниковать», — раздался теплый, нежный смех. Когда Нин уклонился от мужчины, его сила сердца завершила сканирование. Новенький был одет в халаты даиста. Это был белобородый даист. Он, Нин, был крайне удивлен. «Я знал, что мое появление девятироги световой змей вызовет внимание некоторых крупных держав. Меня не волнуют цельные ворота. Есть те, которые более опасны для нас». Итак, первым появился даист Юйцу. Его прозвище «Аскетичный» вполне подходило ему. Некоторые истинные боги и отцы Даа были мерзкими, порочными демонами. Другие были хитрыми, недобросовестными и мелочными фигурами. Даист Юйцу как раз был одним из самых классических примеров последнего. О его жадности и хитрости ходили легенды. Понятно, что титул «Аскетичный» – это просто насмешка. Однако, учитывая, что он стал Даа отцом, его Даа сердце не могло поколебать такое простое издевательство, и он продолжал действовать по своему усмотрению. Многие из главных держав Альянса Нюйвы были заинтригованы после того, как Нин показал свою силу девятироги световой змей. Очень много людей видели это, и еще Нин был членом их союза. Все продолжали колебаться. Никто не хотел быть первым. Итак, даист Юйцу стал первым. «Приветствую тебя, старший Юйцу», — почтительно сказал Нин. «Нет необходимости в такой любезности. У меня довольно тесные отношения с твоим мастером Субхути. Что касается твоего другого мастера, даиста трех жизней, мы с ним друзья. Мы были как братья», — произнес даист Юйцу с веселым смехом. Нин мгновенно потерял дар речи. Субхути презирал даиста Юйцу. Они встречались всего несколько раз. Разве это можно было назвать близкими отношениями? Хорошо. Что касается даиста трех жизней, то в течение его битв за превосходство во время Исконной Эры, он подружился со многими другими крупными державами. Он просто вежливо относился к даисту Юйцу. Но это не повод считать его другом на всю жизнь или братом. «Я слышал, что старый три жизни наконец нашел преемника. Я в восторге от этого», — даист Юйцу вздохнул. «Жаль, что в этой битве уже не участвует мой старый друг. К счастью, у него теперь есть такой ученик, как ты», — даист Юйцу засмеялся и кивнул. «Как раз сейчас, я видел, что ты используете технику уклонения, которая включала верховую еду девятирогого светового змея. Теперь, когда начался шторм, силы нашего альянса будут изучать эту технику, и у нас появится гораздо больше шансов выжить. Цзинин, не могли бы вы позволить мне взглянуть на эту технику уклонения?» Нин всегда исполнял приказы своего мастера Субхути. Он тут же сказал: «Старший, эта техника уклонения была случайно приобретена моим мастером, Субхути. Хотя он обучил меня, но при этом строго приказал мне не учить его другим. Я, как ученик, не могу ослушаться приказа своего мастера. Если вы хотите изучить эту технику уклонения, старший, вы можете поговорить с моим мастером об этом сами». Даист Юйцу слегка нахмурился. Искать Субхути. Статус Субхути был близок к статусу подобных повелителям людей и лидерам пути даиста и буддист Санха. Его мастерство над временным пространством было единственным в три царстве. Если он не захочет видеть кого-то, то этот человек никогда не сможет найти Субхути. Это же просто техника уклонения. Выражение лица даиста Юйцу изменилось. «Это вопрос исключительно нашей безопасности», — мы часто сталкиваемся с бурей. Может быть, Субхути пытается удержать технику для себя. Вжух. Еще одна аура силы и величества спустилась, и в пустоте раздался треск со вспышками молнии. Эта аура была знакома Нину. Его сердце сжалось. Это знакомая аура. Она принадлежала возвышенному небесному богу грома, которого он когда-то посещал. Пустота раскололась, и из нее вышла мускулистая, черная глыба. Глаза его сверкали как молнии, и когда двинулся вперед, Нин почувствовал, как вся пустота затаила дыхание. Если даист Юйцу был просто обычным даа-отцом, возвышенный небесный бог грома был элитой даа-отца. Бог грома, даист Юйцу улыбнулся ему. На этот раз бог грома кивнул, показав ему лицо. Теперь они были на одной стороне. Цзинин, лицо бога грома было как всегда холодно, слова даиста Юйцу верны. Этот вопрос повлияет на ход войны и поможет спасти многие жизни нашей стороны. Тебе лучше поторопиться и передать эту божественную способность. Приказы мастера это. Как только Нин заговорил, бог грома нахмурился и рявкнул. Если твой мастер отдает приказы, и ты не можете самостоятельно принимать решение, тогда пусть он сам выйдет к нам. Ты его ученик. У тебя определенно должен быть метод, который ты можешь использовать, чтобы вызвать его. Иди к своему мастеру прямо сейчас. Попроси его приехать сюда. Это правда. Субхути действительно дал Нину талисман сообщения, но другие державы не могли встретиться с ним так просто, когда им этого захочется. Вжух. В пустоте внезапно появился вихрь, и из него вышел мастер. Да, отец Субхути все время следил за своим учеником. Он очень хорошо знал, что рано или поздно появится главная сила, чтобы поговорить с Нин. Он был довольно спокоен, когда увидел даиста Юйцу, но как только возвышенный небесный бог грома тоже появился, Субхути знал, что это может быть серьезно. Даист Юйцу был слабым, он бы не осмелился обидеть Субхути. Бог грома, напротив, был чрезвычайно сильным человеком с невероятно жестоким и упрямым характером. Он часто даже не обращал внимания на двух лидеров буддист Санха и путь даиста. Он также был самым высококвалифицированным мастером молнии в три царстве. Он был очень заинтересован во владении техники уклонения девятироги световой змей. Бог грома, Субхути предстал перед ними. «Уважительное приветствие, Субхути», — сказал улыбающийся даист Юйцу. Бог грома посмотрел на Субхути. Он зарычал. «Субхути, нам нужна техника уклонения. Думаю, вам лучше всего передать ее». Субхути обычно было сложно вывести из себя, но сейчас он был взбешен. «Я много работал, чтобы приобрести эту технику. Я сам принимаю решение, кого учить. Ты хочешь заставить меня изменить решение?» Появилось новое правило, согласно которому все основные державы должны отдавать все методы, которыми они владеют. «Почему я не слышал об этом правиле?» Бог грома на мгновение потерял дар речи. Высшим техникам посторонних в три царстве никогда не учили. Например, не было такого, чтобы даист три непорочности научил кого-нибудь его построению бессмертного меча убийцы. И, по правде говоря, даже если бы он был готов учить его кому-то другому, никто другой не смог бы успешно овладеть этим, поскольку у них не было бы четырех уровней хаоса мечей. Однако, поняв принципы владения техникой, можно было бы легче справиться с врагом. Точно так же особое умение Субхути, которое связано с космическим временем, будете преподаваться только Красному Снег. Никакие крупные не смогут овладеть этой техникой. У каждой великой силы был свой путь бессмертного совершенствования. Они не могли делиться с другими. Поэтому никто не испытывали слишком большого желания обладать другими высококлассными методами. Однако техника уклонения Цзини на девятироге световой змей отличалась от других. Это была божественная способность. Любой может применить, изучив ее. Эта божественная способность будет иметь огромную пользу для других крупных держав на нашей стороне, сердито сказал бог грома. Это спасет многие жизни. Почему ты не хочешь передать ее нам? Не то, чтобы я не желаю этого. Конечно, мне не нравится эта война. Вот почему я предложил эту технику уже давно. Субхути вдруг вздохнул. Буддист Санха, путь даиста и повелители человечества уже приобрели копии этой техники. Фуси, Шиннун, Суйжини, два лидера буддизма и даизма имеют экземпляр, но никто из них еще не смог с ней работать. Что? Даист Юйцу, возвышенный небесный бог грома, и многие крупные силы были шокированы этой новостью. Было много крупных держав, которые хотели завоевать это место. Большинство основных держав Альянса Нюйвы отправили свою команду, чтобы следить за ней, охватывая весь регион. На самом деле все они были готовы выступить в любой момент. Что касается главных сил цельных ворота, они тоже хотели захватить это место, но Субхути, Даист Три Непорочности и другие давно объединились, чтобы полностью изолировать область от силы цельных ворот, не допуская, чтобы их ядра попали туда. Эта техника помогла бы им полностью заблокировать врагов. Если бы такая неземная божественная способность могла быть легко освоена всеми главными державами, наша сторона уже давно одержала победу. Субхути покачал головой и вздохнул. Скажите, вы действительно думаете, что этой божественной способности так легко научиться? Бог грома пробормотал. Почему бы вам не передать их копии всем основным державам, которые находятся на нашей стороне? Возможно, один из нас сможет овладеть ею. Не спешите, Субхути покачал головой. Похоже, вы еще не знаете, какой шпионской сетью владеют цельные ворота. За эти годы мы нашли немало шпионов цельных ворота среди наших рядов. Вполне возможно, что есть и другие шпионы среди основных держав. Мы должны быть очень осторожны. В противном случае, как только шпион получит эту технику, она окажется у цельных ворот. Если высшие силы на их стороне узнают об этом, это будет катастрофой. Бог грома снова был ошеломлен. Действительно, сеть шпионов цельных ворот была очень внушительной. Внеземные боги истинные бессмертные никогда не будут обнаружены, пока сами не захотят проявить себя. Был только один единственный шанс Альянса Нюева узнать о подобных мечу бессмертия неувидающему. Это предательство в самый решающий момент. Вдруг, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Одна фигура за другой начали появляться из ниоткуда. Некоторые были высокими и мускулистыми, некоторые были эфемерными, как облака, некоторые были наполнены кровавыми аурами, некоторые казались холодными, как ледники. Началось формирование одного истинного бога. После того, как эта группа проявилась, все больше истинные боги и отцы Даа стали посылать своих воинов на это место. Ясно, что все хотели обсудить эту проблему. Со слов Субхути, они поняли, что их самые верховные лидеры, такие как Суйжини Даист Три Непорочности, не решались, что делать, из-за их опасений относительно потенциальных шпионов. О, небеса! Нин едва мог дышать. Увидеть так много истинных богов и отцов Даа вместе было невероятно редким явлением. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Пять чрезвычайно сильных аур внезапно спустились вместе. Шиннун, Фуси, Суйжинь, лорд Тадхагата Будда, Даист Три Непорочности. Они тоже отправили свои воплощения. 82 истинных бога и отца Даа. Нин был шокирован увиденным. Однако, не все прибыли. Мой старший ученик-брат и второй ученик-брат еще не на месте. Я понимаю, что слова Субхути верны, подал голос безголовый демонический бог, Синтянь. Эта божественная способность была обнаружена нашим собратом-даистом Субхути. Это полностью его выбор, должен ли он его отдавать другим. Три повелителя человечества и два лидера даизма и буддизм не могут быть шпионами. Что касается других основных держав, осторожность не помешает. Обучение такой божественной способности должно быть невероятно трудным. Я не хочу, чтобы кто-то из цельных ворот овладел им. Это будет кошмар. Да, мы не должны спешить, согласился Лу Дунбинь. На самом деле существовало множество крупных держав, которые поддерживали решение Субхути. Это было прежде всего потому, что пять могущественных повелителей стояли рядом с Субхути. Их влияние и сила были просто огромны. Бог грома начал неистово расти. Многие из главных держав здесь хотели бы обладать этой божественной способностью, но вероятность того, что они смогут на самом деле преуспеть в освоении этой божественной способности, была незначительной. Девятирогие световые змеи не были так легко приручены, в конце концов. Бог грома, однако, чувствовал, что у него гораздо больше шансов, чем у всех остальных. Я родился от исконного хаоса, как один из 81 оригинального истинного бога. Бог грома больше не мог молчать, и он тут же заговорил громовым голосом, который эхом отозвался в пустоте. Я точно не могу быть шпионом цельных ворот. Кроме того, с точки зрения контроля над молнией, я являюсь экспертом номер один во всем три царстве. Я очень хорошо знаком с девятирогими световыми змеями. У меня большие шансы, что я смогу овладеть этой божественной способности. Повелители человечества, Тадхагата, Три Непорочности. Может быть, вы доверитесь мне, и я овладею этой божественной способностью. Том 20, глава 4. Условия глаза даиста трех непорочностей были закрыты все это время. Внезапно они немного открылись, Он пристально посмотрел на возвышенного небесного бога Грома. Бог Грома, это решение повлияет на все наши жизни. Как мы можем быть такими беспечными, отдавая эту божественную способность? Если мы совершим хотя бы одну ошибку, и цельные ворота приобретут это, война для всех будет проиграна. Мы никогда не сможем возродиться. Я знаю это. Но ты действительно считаешь, что я шпион? Бог Грома не хотел сдавать своих позиций. Да из трех непорочностей спокойно сказал. Я знаю, что вы очень хотите изучить эту технику, и вы считаете, что у вас есть все шансы на успех. Конечно, даже Цзинин смог знает об этом. Мое мастерство над молнией не имеет себе равных в три царстве. Почему ты думаешь, что у меня не получится? Бог Грома взглянул на Нина, который стоял рядом с Субхути. Высокий, уверенный в себе взгляд был в его глазах. Я знаю о девятирогих световых змеях больше, чем кто-либо другой. Все, что мне нужно, это крошечный намек на эту технику, и я мог бы очень быстро овладеть ею. Какая самоуверенность! Внезапно раздался глубокий звучный голос. Бог Грома тут же повернул голову, чтобы посмотреть. Он увидел, что оратором был покрытый мехом Суйжень. Его взгляд заставил даже Бога Грома почувствовать, как сердце сжалось. Это был самый древний, самый мощный член рода человеческого. Давным-давно он заставил даже старшего бога Чжужун склонить голову и признать свою неполноценность. В прошлом, ради защиты человеческой расы, Суйжень бросил вызов всем желающим, чтобы показать свою силу. Он поставил бога Грома на место, и все его попытки убеждения оказались бессмысленными. Большинство присутствующих основных держав понимают, насколько важно овладеть этой техникой. Суйжень посмотрел на бога Грома, а затем взглянул на остальных. Однако, я думаю, что вам всем будет любопытно попробовать эту божественную способность. Я позволю всем взглянуть на нее. Нет, человеческий верховный, вы не должны, вы абсолютно не должны. Тут же немало крупных держав начали кричать в несогласии. Если среди нас есть шпион, это будет катастрофой. Возвышенный небесный беззаботный отчаянно выступал против этой идеи. Что касается бога Грома, его глаза загорелись. Если бы он смог приобрести эту технику, это было бы замечательно. Не беспокойтесь, сказал Суйжень, я покажу лишь небольшую часть этого уклонения божественной способности. Эта часть является лишь одной из многих трудностей, присущих этой технике. Надеюсь, что, увидев эту часть, все поймут, как трудно ею овладеть. После того, как он заговорил, одно пламя за другим начало появляться в пределах пустоты вокруг него. Каждое пламя скручивалось в виде персонажа, в результате чего в пределах пустоты образовалось плотное скопление символов. Это стало частью этой техники. Все основные силы устремили свой взгляд на него. Нин тут же повернулся и выглядел так же хорошо. Это действительно девятирогий световой ЗМ. Подождите. Нин прекратил читать. Он продолжал стоять довольно спокойно, не говоря ни слова. Но его сердце было полно изумления. Часть техники, которую Суйжень только что обнародовала, касалось приручения девятирогого светового змея. Первоначально эта техника описала три предмета, которые можно было использовать для приручения змей. Нектар хаоса, мириада громов божественных камней и божественные фрукты тысячи трух. Только один из них может быть использованным. Однако версия, которую Суйжень обнародовал, имела четвертый дополнительный вариант. Чтобы использовать силу сердца, обращаясь к девятирогому световому змею, нужно приручить его. «Все, вы все видели», — раздался звонкий голос Суйжень, звенящий в пустоте. «Это заключительная часть девятироги световой змей техники уклонения, часть, которая включает в себя укрощение самого змея. Вы можете добиться успеха, используя либо нектар хаоса, мириада громов божественных камней, либо божественные фрукты тысячи трух. Но есть ли они у кого-то из вас? Разве они существуют в пределах трех царств?» Стояла мертвая тишина. Все задумались. Некоторые из этих крупных держав ранее убили инопланетянина посторонних и приобрели у них методы, и уже слышали об этих трех предметах. Даже в бесконечном исконном хаосе эти сокровища были невероятно редкими и драгоценными. Их вообще не было в трех царствах. Без этих трех сокровищ единственный вариант, четвертый, самый сложный, сказал Суйжень, использовать силу сердца, чтобы общаться с грозовым змеем и приручить его. Девятирогие световые змеи разумны, поэтому их можно приручить, но использовать силу сердца для этого невероятно сложно, а шансы на успех невероятно низки. Все мы пытались использовать силу сердца, чтобы приручить змей, но все мы потерпели неудачу. Да из трех непорочностей покачал головой. Я преуспел в использовании силы сердца, но все еще не смог приручить змея. Никто не знал, что сказать. Даже Субхути, будучи шестым среди них, потерпели неудачу. Надо понимать, что почти все они достигли четвертой стадии силы сердца. Да из трех непорочностей, в частности, был особенно опытным в применении силы сердца. Его познание в силах сердца было ничем не ниже, чем у старика Юань. В конце концов, только мой молодой друг Цзинин преуспел в этом. Он чрезвычайно талантлив в применении силы сердца. Суйжинь посмотрел в сторону Нина, выдавая одобрительный вздох. Он смог придумать технику силового боя много лет назад, после нескольких десятилетий совершенствования. Затем, во время войны за царство, он придумал свою собственную душу силы. Теперь он успешно овладел техникой девятирогого светового змея. Я восхищаюсь им. Нин ощущал на себе нежный и любящий взгляд человеческого верховного Суйжиня. Нин был смущен такой похвалой, так как на самом деле он использовал нектар хаоса, чтобы добиться успеха. Единственное, что он не понимал, как Суйжинь, будучи старшей человеческой великой силой, мог разглядеть талантливых людей, которые пришли за ним, как и его собственные внуки. Он был чрезвычайно защищен от человечества. Вначале Нюева создала несколько людей. Раса распространилась только после бесчисленных поколений продолжения рода. На самом деле вполне возможно, что в жилах Нина текла кровь линии Суйжинь. Кроме того, именно Суйжинь оказался повелителем, который обучал технике девятирогого светового змея. Поэтому Суйжинь чувствовал себя так, как будто он должен Нину. Обучение в этой технике сопровождается несколькими трудностями. Я просто описал вам одну из них. Суйжинь посмотрел на бога грома. Бог грома, ты все еще думаешь, что у тебя это получится. Насколько я помню, ты смог достичь лишь второго этапа силы сердца. Бог грома молчал, ему нечего было сказать. Он не хотел этого принимать, но он также прекрасно знал, что, если бы даже даист трех непорочностей не смог использовать силу сердца для приручения змей, шансы на его успех были бы еще более отдаленными. Итак, бог грома Субхути проговорил спокойно: не думайте, что только потому, что Цзинин смог выучить эту технику, вы тоже сможете ее изучить. Чтобы узнать такую высшую технику уклонения, вам нужна сила, умение и удача. Вы не обладаете ни одним из этих критериев. Почему ты сравниваешь меня с маленьким внеземной богом? Задал вопрос бог грома, несколько смущенный и раздраженный. Хауи был когда-то простым внеземным богом, спокойно сказал Субхути. Ты, бог грома, был в ярости. Если у тебя будет такой настрой, ты никогда не сможешь овладеть силой сердца. После этого Субхути замолчал. Возвышенный небесный бог грома и остальные его товарищи родились у уровня истинного бога силы из исконного хаоса. Тем не менее, у всех есть своя сторона. У них не было опыта развивать слабую, медленно растущую мощь. У них не было достаточно умственного напряжения, и поэтому почти у всех истинных богов и старших богов исконного хаоса был слабый талант к силам сердца. Даже подобные даисту трех непорочностей и лорду Тадхагату, которые были с железной волей, достаточной, чтобы многократно совершать самоубийство и бросаться в цикл реинкарнации, смогли достичь четвертого уровня силы сердца. Что касается тех, был создан из перерождения, их сила сердца была еще слабее. Бог грома был явно таким классическим примером. Он родился с невероятной силой и высокомерием. Из-за его великой силы он, естественно, мог влиять на жизнь и смерть других людей. Он всегда с презрением рассматривал тех, кто слабее его. Эти существа были всего лишь ползающими червями. Он был истинный бог исконного хаоса. Эти слабые маленькие люди ничто по сравнению с ним. Вы можете уйти. Шесть из нас обсудит вопрос о том, как передать эту технику другим, не давая цельным воротам никакой возможности украсть ее, сказал даист трех непорочностей. Поехали, поехали. Тут же различные воплощения стали исчезать. Даист Юйцу прорвал дыру через пустоту и ушел. Что касается бога грома, он пристально посмотрел на Нина, затем повернулся и ушел. Понятно, что в сердце бог грома уже ненавидел Нина, ведь он потерял свое лицо перед всеми главными силами. Все это было из-за Цзинина, мелочного внеземного бога истинного бессмертного. Ученик, нет необходимости спорить с богом грома. Субхути посмотрел на Нина, потом усмехнулся. Он родился истинным богом, но это было просто случайностью и удачей для него. Что да, сердце его, он максимально достиг своего предела, а большим он может забыть. Я бы никогда не посмел сердить его, поспешно сказал Нин. «Мм», Субхути кивнул. «Теперь можешь уйти. Огромный мир тюрьма. Бесконечные небеса этого мира были покрыты бесчисленными божественными рунами. Они были частью большого, чудесного строения, которое добывало суть исконного хаоса, перерабатывая его в нектар хаоса. Даже когда Нин вел переговоры с королевским богом и встречался с истинными богами и отцами Дао, его два клона в этом мире продолжали пробираться сквозь него. Откуда взялась девятирогий световой змей техника уклонения? Мир тюрьма. Нин прекрасно знал, что этот мир тюрьма был для него огромным источником кармической удачи. Он должен был обязательно использовать это. Я, истинный бог расщепитель небес, доминировал над землей для нескольких циклов хаоса. Я убил более сотни мелких истинных бессмертных, как вы. Кто бы мог подумать, что я в конце концов умру в руках муравья. Ну и шутка, шутка. Поверженный истинный бог, одетый в потрепанную одежду, поднял голову и ревел от ярости. Бум. Все его тело взорвалось, заставив содрогнуться площадь. Что касается одетого в белое Цзинина, который был вне построения, поддерживая активную восемь огней мира Цанькунь, он мог ощущать, как три божественных меча внутри его тела поглощают огромное количество энергии, заставляя их быстро расти. Не было такого способа, чтобы он позволил всей этой энергии пропасть. Когда северная тьма мечей ушла, он заработал три других изысканных меча. Он также назвал их мечи северной тьмы, и поэтому он теперь имел в общей сложности шесть мечей северной тьмы. На этот раз удача была на моей стороне. Я встретил истинного бога, у которого осталось немного божественной силы. Через несколько лет мне удалось заполучить ее. Увы, все заключенные здесь имели необычайно высокий статус в своем мире, но все они оказались слишком гордыми. Вжух. После непродолжительного осмотра и сбора реликвий, оставленных истинным богом расщепителем небес, Нин улетел. Всего через час он достиг огромной прерии. Здесь был заключен истинный бессмертный, одетый в красивые золотые одежды, его кандалы тянулись в самую пустоту. Странный. Большинство заключенных здесь сохраняют свою энергию, но этот истинный бессмертный сохранил свою одежду в отличной форме. Одетый в белое, Нин полетел к нему по небу. Он, истинный бессмертный семь ветров, Нин сразу узнал человека, увидев его лицо. Нин знал много душ, и теперь он немного знал о королевстве хаоса Пангеи. Истинный бессмертный перед ним сохранил свой первоначальный облик, вместо того, превратиться в скелет на тонкие, как это делают другие, что облегчает распознавание. Нин быстро вылетел вперед, затем спустился за пределы построенного. Надсмотрщик, красиво одетый истинный бессмертный, посмотрел на Нина, потом вдруг нахмурился. «Вы, королевство хаоса Пангеи уже разрушено», — Нин усмехнулся, — «этот мир тюрьма попал мне в руки. Я не могу сидеть просто так, имея такие сокровища, разве не так? Теперь у вас есть два варианта. Решайте прямо сейчас. Один, позвольте мне ваши сокровища. Второй, умереть. До этого я уже встречался и разобрался с четырьмя истинными богами и истинными бессмертными. Вот их сокровища». Вжух. Один за другим духовные сокровища начали появляться перед Нином, парящим в воздухе и испускающим ауры шокирующей силы. Императрица Цзинь, расщепитель небес, бывшее безмятежное лицо истинного бессмертного семи ветров, мгновенно изменилось. Все заключенные здесь были влиятельными членами общества в Пангее. Истинные бессмертные, с которыми столкнулся Нин, были все первейшие истинные бессмертные. До сих пор он не встречал ни одного из второстепенных. Истинный бессмертный семи ветров, естественно, знал, насколько грозными и сильными были четверо убитых. «Ха!» — истинный бессмертный семь ветров засмеялся, глядя на Нина. «Я теперь не более, чем заключенный. Какой смысл сопротивляться? У меня есть надежда на освобождение. Если мне будет нужна твоя сила, я дам тебе свободу», — ответил Нин. Истинный бессмертный семи ветров кивнул, затем закрыл глаза. Нин был в восторге. Это был пятый истинный бог, истинный бессмертный, с которым он столкнулся. Чтобы справиться с другими четырьмя, ему потребовалось немало времени и сил. Нин тут же вытянулся рукой. Его рука вытянулась на сотни километров, приземлившись на вершине истинного бессмертного семи ветров, и Нин начал промывку души. Время бежало очень быстро. Нин внезапно остановился. Выплавка пламени льда Цзиньдань. В воспоминаниях истинного бессмертного семи ветров Нин обнаружил особый пузырь, который не был защищен никакими клятвами жизни, которые содержали что-то, называемое техникой выплавка пламени льда Цзиньдань. Душа Нина начала быстро запоминать содержание мысли пузыря. Длинная рука Нина быстро начала уменьшаться. Он просто стоял, ошеломленный. Выплавка пламени льда Цзиньдань. Девятипламенная лава. Сердцевина ледяного сердца. Пробормотал Нин про себя. Это судьба. Раньше, когда возвышенный небесный бог грома высказал Нину свое презрение, Нин не рассердился. Его сила сердца достигла 4-го уровня. Он прекрасно знал, что он был просто внеземной бог и истинный бессмертный. Хотя у него была громадная техника уклонения, он все еще был далек от уровня власти элиты. Да, отец, как бог грома. Бог грома мог бы убить его с легкостью. Никто не виноват в этой его слабости. Если Нин хотел проявить себя отцом Дао, ему пришлось бы тренироваться до того уровня, в котором он был бы равен им по силе. Однако он действительно не ожидал, что за такой короткий промежуток времени он откроет метод модернизации Цзиньданя в своем мире-тюрьме. Модернизация Цзиньданя требует внешних источников энергии и материалов. Ингредиенты хаоса необходимы. Нин тихо вздохнул про себя. Я думал, что даже если бы я получил такую технику, фактически модернизация моего Цзиньдань была бы невероятно сложной. Мне нужно найти много ингредиентов хаоса. Возможно, я никогда не смогу их найти. Но эта техника выплавка пламени льда Цзиньдань требует только двух типов ингредиентов хаоса. Девятипламенную лаву и сердцевину ледяного сердца. Хотя это будет трудно, но все-таки возможно для меня. Девятипламенная лава. Нин давно слышал об этом. Он существовал в трех царстве. Три царства родилось от столкновения двух крупных миров хаоса, в конце концов, и у него было много крупных держав, которые часто бродили по исконному хаосу, собирая немало ингредиентов хаоса. Прямо в этот самый момент, хранилище сокровищ повелителей человечества содержало девятипламенную лаву внутри него. Он мог предлагать им за него свои сокровища. Таким образом, девятипламенная лава можно будет легко приобрести. Он не считался особо ценным в трех царствах, потому что на сегодняшний день три царства не нашли для него применения, кроме как использовать его в качестве поддельных сокровищ. Что касается сердцевины ледяного сердца, его не было в трех царствах. Но сердцевину ледяного сердца можно найти в озере под луной. В озере под луной были листки ледяного сердца, и листки ледяного сердца выросли из сердцевины ледяного сердца. Королевский бог цельных ворот заставляет меня войти в озеро под луной. Теперь, когда у меня есть этот метод Цзиньданя, я очень нуждаюсь в сердцевине ледяного сердца, и я просто так направляюсь в озеро под луной. Нин вдруг почувствовал, что судьба по-настоящему благоволит ему. Неважно, что, мне необходимо приобрести сердцевину ледяного сердца. Пока я приобретаю эти два ингредиента хаоса, я смогу использовать этот метод выплавка пламени льда Цзиньдань. К тому времени я уже истинным бессмертным 2-го ранга. У меня будет половина уровня Дао отца. Нин наконец почувствовал, что он начал приобретать силу, которая поможет ему одержать победу в этой войне. Том 20, глава 5, выплавка пламени льда Цзиньдань, мир меча бессмертия, возвышающиеся пики пяти сокровищ. Цзи Нин стоял на облаке перед каменными утесами 4-го пика, пристально глядя на 4-ю главу 5 сокровищ искусства меча. Нин не спешил отправляться на озеро под луной после встречи с главными державами Альянса Нюевы. Сначала он направился к пикам пяти сокровищ, чтобы внимательно прочитать 4-ю главу. Прошли годы, но, несмотря на всю его тяжелую работу, Нин остался не способен доработать 3-ю главу. Было очевидно, что ему хотелось прочитать 4-ю главу, прежде чем освоить 3-ю. Причина, по которой он это делал, заключалась в том, что он собирался войти в озеро под луной. Озеро под луной было невероятно загадочным местом. Когда он войдет, он будет полностью отключен от внешнего мира. Даже его первобытный двойник или его другие клоны не смогли бы связаться с клоном, который вошел в озеро под луной. С тех пор, как исконная эра, тысячи внеземных богов вошли в озеро под луной, многие из которых имели первобытных двойников или других клонов, живущих в третьем царстве. Вот почему, несмотря на это, никто не знал точно, что было внутри озера под луной. По сей день Будда Цзюэмин был единственным человеком, который покинул это место после того, как он вошел в него. Он вернулся с тремя сокровищами, но только сказал, что в этом месте содержится много сокровищ. Он тщательно описал эти три сокровища другим, но в отношении опасности и событий, которые произошли в озере под луной, он был полностью сдержанным. Единственный человек, который когда-либо покидал это место, не хотел ничего говорить об этом. Озеро под луной было полной тайной. Будда Цзюимин вошел, когда он был просто внеземным богом. После того, как он стал Буддой, многие внеземные боги в Третьем царстве были уверены, что озеро под луной должно быть местом удачи и отпуска. Таким образом, еще было много желающих войти в озеро и рискнуть жизнью. Увы, никто больше не уходил. Клоны моего истинного тела немедленно теряют контакт с внешним миром при входе в озеро под луной. Боюсь, я потрачу немало времени на это. Если это так, то клон, который входит в озеро под луной, будет работать на сокровищ 5 искусства меча с основной целью совершенствования позиции бестеневая из моего яркая луна искусства меча. Что касается моих других клонов и моих первобытных двойников клонов в Третьем царстве, они будут медитировать на 5 сокровищ, чтобы улучшить остальные 4 позиции яркая луна. Невозможно связать воспоминания вместе, когда они разделены озером под луной. Не было смысла дублировать его усилия в озере под луной и Третьем царстве. Это будет пустой тратой времени. Бестеневая позиция была самой загадочной позицией и невероятно быстрой. Для одного клона, чтобы тренироваться в нем, было вполне подходящим. Вернувшись из озера под луной, его воспоминания снова сольются, потому что они тренировались совершенно по-разному. Как только все эти воспоминания слились, его понимание могло очень сильно увеличиться. Выплавка пламени льда Цзиньдань, Нин, который внимательно читал четвертую главу, пытаясь получить более четкое представление об этом, внезапно был ошеломлен. Это был момент, когда его клон в мире тюрем обнаружил технику выплавка пламени льда Цзиньдань. Я планировал внимательно прочитать 5 сокровищ, затем направился прямо в озеро под луной. Теперь, кажется, мне нужно сначала посетить мир людей Юя Великого, подумал Нин. Через день, запомнив 5 сокровищ несколько раз, Нин сел на лодку пустоты и полетел в штаб-квартиру исконного императорского клана, мир людей Юя Великого. Собрат даист Цзинин. Голос раздался как мускулистый, покрытый мехом человек появился из ниоткуда. Внеземной бог Фу Цуй. Нин улыбнулся. В последний раз это был Фу Цуй, который тоже его приветствовал. Это было прежде всего потому, что одной из главных обязанностей Фу Цуя в исконном императорском клане было приветствовать гостей. Фу Цуй посмотрел на Нина с взглядом, который был немного иным, чем раньше. Это произошло потому, что всего один день назад Нин показал свою технику девятирогого светового змея и бродил по Третьему царству, убивая силы цельных ворот, пока цельные ворота не склонили головы. Известия об этом быстро распространились, и даже главные державы Альянса Нюевы часто обсуждали этот вопрос. Они все поколебались и вздохнули с благодарностью. Цзинин действительно талантлив в своей силе сердца. Все основные силы Альянса Нюевы по-настоящему полагали, что Нин полагался только на силу сердца, чтобы приручить змея. По правде говоря, после того, как Суй Жин тщательно проанализировал и исследовал технику девятироги световой змей, у него было ощущение, что существует крошечный шанс, что действительно можно использовать силу сердца, чтобы приручить змея, поэтому он вложил часть о силе сердца в описание техники. Также у них был необходимый нектар хаоса. Только обманывая их, они также смогут обмануть цельные ворота. «Могу я спросить, почему вы пришли снова, собрат даист Цзинин?» — спросил внеземной бог Фу Цуй. «Я хочу посетить казну и торговать за некоторые сокровища», — сказал Нин. «Ой, довольно много собрат даист Три Царства пришли в сокровищницу, но это ваша первая поездка, собрат даист Цзинин. Я думал, что наши сокровища не соответствуют вашим ожиданиям», — Фу Цуй хныкал. «Пойдем, пойдем. Следуй за мной». Спустя несколько мгновений две полосы света пробились сквозь извилистые облака, которые были вне группировки древних дворцов. Они полетели прямо в один из дворцов. Исконный императорский клан поистине необычен. Когда Нин летел вперед, он пристально следил за своим окружением, и он не мог не чувствовать ошеломления. Номинальная управляющая сила Третьего царства, Небесного двора, была чрезвычайно красива и наполнена высокими нефритовыми зданиями. В императорском дворце Великой Ся был дворец небесного света, абсолютно доминирующий светильник, который ничем не отличался от небесного двора. Но дворцы человечества исконного императорского клана были довольно простые и понятны. И все же, каждый дворец давал Нину ощущение огромного давления. Наша человеческая раса провела бесчисленные годы во время исконной эры, чтобы построить их, гордо сказал Фу Цуй. Мы произвели в общей сложности 36 великолепных уровней чистого янь-магии сокровищ, которые можно было использовать в качестве дворцов. С течением времени они стали более мощными, и все они стали протокосмическими духовными сокровищами. Эти 36 верховных протокосмических духовных сокровищ идеально сочетаются с диаграммой формирования, которую создал человеческий верховный Фуси, и их совместная сила равна таковой сокровищу хаоса. Некоторое время назад, во время войны, которая уничтожила исконную эру, дворцы человечества сыграли главную роль и оказали много заслуг, гордо сказал Фу Цуй. Нин кивнул, вздохнув в изумлении. Дворцы человечества действительно были неприступным фортом. Это дворец бесчисленных небес. Фу Цуй привел Нина в большой серый дворец. Казна находится прямо внутри. В настоящее время есть несколько бессмертных. Выберите то, что вы хотите. Пока у вас достаточно сокровищ, вам будет разрешено торговать за него. У меня все еще есть другие задачи, которыми я должен заняться, поэтому я больше не буду здесь с вами. Спасибо, внеземной бог Фу Цуй, сказал Нин с улыбкой. Фу Цуй превратился в полосу света и ушел, оставив Нина здесь. Нин повернулся и вошел в сокровищницу. Многие из главных держав и экспертов дворца Нюйвы поместили сокровища, которые им не нужны в этом месте. Это было потрясающе. Были груды мощных протокосмических духовных сокровищ, а самые слабые сокровища здесь были по крайней мере на уровне чистого яня. Было много ингредиентов хаоса и материалов. Практически все можно найти здесь. В обычные времена различные крупные державы, вероятно, скрывали бы свои сокровища в других местах, делая эти предметы практически невозможными для поиска и торговли. Теперь, когда шторм спустился, все вытащили все, что им не нужно. Какие прекрасные сокровища, Нин знал, однако, что только сокровища, которые были ему пригодны, были действительно хорошими сокровищами. Сначала он закупал 5 килограммов двух других материалов, запрошенных цельными воротами. По правде говоря, цельные ворота недооценили Цзинина. Когда они это видели, он все еще был просто внеземным богом и истинным бессмертным. Если бы они потребовали слишком много ценных сокровищ, то Цзинин не смог бы их создать. Таким образом, 2 из 3 сокровищ, запрошенные королевским богом, были довольно распространены. Если бы они знали, что Нин приобрел мир тюрьму королевства хаоса Пангеи, давая ему в 1000 раз больше сокровищ, как они и ожидали, они, вероятно, были бы весьма огорчены. «Сколько у вас 9-пламенной лавы?» – спросил Нин. «Старшая северная тьма». Мгновенно, небесный бессмертный подошел и сказал почтительно. «У нас есть довольно много этой 9-пламенной лавы, более 1 000 000 килограммов. Все это было обнаружено в прошлом человеческим верховным Суйжень в исконном хаосе. Если вам нужно больше, старшая северная тьма, человеческий верховный должен быть в состоянии предоставить вам это». Нин кивнул. «Дайте мне 500 000 килограммов. Материалы хаоса могут сильно различаться по стоимости. Золотой камень хаоса, например, был доступен почти в безграничном запасе. Некоторые лекарственные травы, которые можно было найти в исконном хаосе, были чрезвычайно редкими и ценными, в то время как другие могли производиться огромными партиями. 9-пламенная лава и сердцевина ледяного сердца были довольно средними предметами, так как материалы хаоса ушли. Всякий раз, когда они появлялись в больших количествах. Ледяное сердце листков озера под луной росло из большого количества сердцевин ледяного сердца. Хотя ядро было ценным, оно было естественно на более низком уровне стоимости по сравнению с листьями. В технике были разные уровни. Это было похоже на то, как более высокие уровни Нина Звездная Рука требовали все больших и более дорогих типов 5 элементов сокровищ. Когда вы плавите сокровище, чем более ценные ингредиенты, которые вы использовали, тем мощнее пламя должно было бы пахнуть им. В свою очередь, более высокий уровень Цзиньдань в теле был, тем больше материалов потребовалась техника выплавка пламени льда Цзиньдань. Цзиньдань наследственного бессмертного получил 1 уровень, в то время как Цзиньдань истинный бессмертный потребовал бы, чтобы предметы высокого уровня были на высоком уровне. Что касается наследственного бессмертного Цзиньдань да отца, они были просто слишком мощные. Для трансформации им потребовалось бы еще больше сокровищ, ни одна из которых не была бы так легко приобретена. Согласно моим записям, для продвижения Цзиньдань истинного бессмертного от 3 уровня до 2 уровня потребуется 5000 килограммов 9-пламенной лавы и 5000 килограммов сердцевины ледяного сердца. У меня более 30 клонов. Мне понадобится более 150 000 килограммов каждого. Хорошо, Девятипламенная лава была легкой частью сердцевины ледяного сердца. Интересно, сколько его существует в озере под луной? Нин сел на лодку пустоты, а затем вышел из дворца человечества. Нину только пришлось сдать 6 протокосмических духовных сокровищ и 3 комплекта высококлассных чистого янь сокровищ. Внеземные боги истинные бессмертные из цельных ворот, которые убил Нин, предоставили Нину 10 протокосмических духовных сокровищ. Для обычных внеземных богов и истинных бессмертных было нормально иметь несколько протокосмических духовных сокровищ с ними. Пора идти в озеро под луной. Лодка пустоты быстро пересекла великую пустоту, ускоряясь к бесконечному исконному хаосу и вступая в нее. Том 20, глава 6, мир озера под луной, мир тюрьма 17, вжух, вжух, вжух. Одетые в белые фигуры пролетели через область исконного хаоса, войдя в обширный мир тюрьмы. Всего в посреди воздуха летали 16 одетых в белые фигур. Все 18 клонов Нина вошли в мир тюрьмы. Прежде чем я отправлюсь в озеро под луной, мне нужно выполнить некоторые тщательные приготовления. 15 из 16 одетых в белые юноши мгновенно исчезли, оставив только тот, у кого есть девятирогий световой змей. Вжух! Огромный черный гром змея пронесся сквозь небо, быстро улетая вдаль. Хотя Нин приобрел немало сокровища благодаря его многочисленным битвам против цельных ворот, эта сумма не могла приблизиться к тому, что он получил от этого мира тюрьмы. Даже мир тюрьмы внеземных богов и небесных бессмертных носили с ним чрезвычайно редкие и ценные сокровища, благодаря тому, что у всех из них были необычные фоны. Что касается истинных богов и истинных бессмертных, они были эквивалентны отцам да и 3 царств, и поэтому их сокровища были еще более шокирующими. Озеро под луной – слишком загадочное место. По сей день только Будда Цзюэмин сумел выжить и выйти из него. Очень возможно, что этот мой клон умрет внутри. Мне нужно принести с собой хорошие сокровища, но я не могу взять лучших, подумал Нин. Нин уже распорядился императрице Цзинь, истинный бог расщепитель небес и еще 3 истинных бога истинных бессмертных. Это были все цифры, которые были сопоставимы с отцом Дао. Каждый из них обладал сокровищами, которые были намного лучше, чем у Нина лодка пустоты и северная тьма мечи. Хотя большинство из них не подходит для Нина, были некоторые из них, которые хорошо с ним сочетались. Истинный бог расщепитель небес, например. После того, как он сам взорвался и умер, он оставил позади 9 божественных мечей. Каждый из них был протокосмическим духовным сокровищем, и они сформировали целый комплект. Одного этого набора мечей было достаточно, чтобы истинные боги и отцы да и 3 царств смотрели на него с вожделением. Не было никакого способа, чтобы Нин захотел взять их в озеро под луной. Даже в мире тюрьме, только несколько истинных богов и истинных бессмертных, специализирующиеся на мече. Вполне возможно, что, пройдя весь мир тюрьму, он все равно не сможет найти лучший набор мечей. Мое истинное тело имеет 18 клонов. Я отправлю их 2 в озеро под луной. Отправка дополнительного клона даст мне дополнительный шанс на успех, решил Нин. 2 клона, которые он отправил, естественно, не включали клон, который обладал девятирогим световым змеем. Из 18 клонов только один обладал девятирогим световым змеем. Эти змеи были слишком тяжелы, чтобы прийти. Если он потеряет его в озере под луной, он будет испытывать бесконечное сожаление. Я возьму эти сокровища с собой. Нин закончил выбирать свои сокровища. Сначала он выбрал набор из 729 высококлассных чистого янь летящих мечей, который он будет использовать для создания великих тысячи мечей. Он приобрел 720 из этих мечей из первого небесного бессмертного, которого он встретил в мире тюрьме, Линцу. В 3 царствах не было много внеземных богов или истинных бессмертных, которые могли позволить себе тратить столько на мечи. Этот набор позволил бы ему начать удаленные атаки. Затем он выбрал набор из 12 мечей, которые хорошо подходили для ближнего боя. Все они были также высококлассные чистые янь-мечи. После этого он выбрал протокосмическое духовное сокровище, предназначенное для бегства, челнок змеиной души Жуи. Нин фактически имел несколько протокосмических сокровищ этого типа, приобретя 3 из истинных богов и истинных бессмертных мира тюрьма и несколько из цельных ворот. Естественно, он также привез с собой несколько девятипламенных лав и другие необходимые сокровища, такие как духовные таблетки. Никто не знал, как долго он будет там в ловушке. Нин привез 50 тысяч килограммов девятипламенной лавы. Предположительно, Озеро под луной имело сердцевину ледяного сердца внутри. Он абсолютно усовершенствовал бы и улучшил бы свою золотую грану Луцзиньдань с озером под луной. Закончив свои приготовления, одетый в белое Нин сел на свой челнок змеиной души Жуи и отправился в озеро под луной. Три царства, мир меча бессмертия, соломенный коттедж перед пиками пяти сокровищ. Одетый в черное Нин сидел в позе лотоса внутри коттеджа. Поскольку его истинные тела собирались спрятаться, настало время, чтобы первобытный двойник Нина взял на себя инициативу. Это был первобытный двойник, который носил звездного захватчика Манора. Учитывая, насколько силен первобытный двойник, он также мог присоединиться к раху построения, как ему было угодно. В исконном хаосе висела огромная звезда, излучающая нежную ауру света, которая сияла вокруг хаоса вокруг него. Эта звезда была очень похожа на лунную звезду. Поскольку лунная звезда была расположена в пустоте за пределами третьего царства, не было никакого хаоса, блокирующего его свет, позволяя ему сиять на всем третьем царстве. Хотя звезда перед Нином была очень похожа на лунную звезду, она не была особенно знаменитой. Бесчисленное множество обычных обитателей третьего царства, по крайней мере, понятия не имели о его существовании. Озеро под луной, сидя в своем челноке змеиной души Жуи, одетый в белое юноша смотрел вдаль. В середине исконного хаоса висело совершенно титановое озеро воды. Он был настолько обширен, что даже сила сердца Нина не могла покрыть все это. Поверхность этого бесконечного озера воды была очень спокойной, делая ее ровной и гладкой, как зеркало. Он отражал изображение огромной соседней звезды, появившейся внутри нее, как отражение луны. Это действительно было завораживающим. Озеро под луной действительно странное место. Нужно быть внеземным богом, чтобы войти в нее. Все остальные, включая истинных богов и отцов Дао, полностью не могут пройти через него. Если они попытаются пробиться в озеро, вода из озера будут сжиматься и сжиматься вокруг них, не позволяя им войти в мир внутри. Нин не колебался. Время заходить. Вжух. Нин челнок змеиной души Жуи влетел в воду. Бултых. Вода распылялась вверх от точки удара, так как Нин и челнок оба полностью исчезли. В тот момент, когда он вошел в озеро под луной, Нин почувствовал странную пульсацию энергии вокруг него, а затем, пространство-время исказилось и изменилось. Это была тонкая трансформация, которая была наполнена слабой аурой исконного хаоса. Учитывая способности Нина к силе сердца, даже когда патриарх Субхути использовал метод пространственно-временного искажения, он все равно мог бы видеть и потенциально уклоняться от него, но это пространственно-временное искажение пришло естественным путем, не выявляя никаких недостатков или следов. Вжух! Нин упал с небес. Как только он приземлился, он увидел, что он стоит на куске выжженной скалы длиной 300 метров. Это место, Нин убрал челнок, просматривая его окрестности. Он был окружен, казалось бы, бесконечным морем. Его волны непрерывно вымываются через выжженный камень. Яркая луна висела высоко в небе, ее холодный и ясный лунный свет сиял на всем море. Это. Нин изумленно уставился на это. Впереди был плавающий деревянный мост. На одном конце моста был этот выжженный камень, на котором он стоял, а другой конец простирался далеко в горизонт, где море встретило небо. Даже Нин не мог видеть до конца моста глазами в одиночку. Как долго этот плавающий мост? Нин потерял дар речи. Он немедленно разослал свою силу сердца, чтобы взглянуть. Нин уже привык использовать силу сердца в опасных зонах, потому что он был еще более непостижимым и загадочным, чем основной смысл. Истинные боги и отцы Дао, которые были слабее его в силу сердца, даже не заметили бы, что он сканирует их. Но, конечно же, они, в свою очередь, могли бы сканировать его с помощью обычного смысла, не заметив его. Моя сила сердца, сердце Нина сжалось. Он явно разложил свои силы, но он ничего не смог найти. Основной смысл. Нин тут же разослал свой основной смысл, чтобы расследовать, но, как и ожидал, даже основной смысл не смог обнаружить ничего. Лицо Нина изменилось. Очень немногие в третьем царстве были способны блокировать основной смысл и силу сердца. Это яркая луна в небе. Где эта луна? Нин поднял голову, чтобы посмотреть на луну. Разве эта звезда за пределами этого мира? Вжух! Нин взлетел в небо, летя все выше и выше. Он пролетел на сотни тысяч километров, прежде чем, с треском, он врезался в невидимый барьер. Ряд концентрических рябей простирался от той части барьера, которую Нин поразил. Что касается яркой луны, она была еще далеко, далеко над ним в недрах, не было никакого способа приблизиться к нему. Нин на мгновение задумался, затем снова решил вернуться на этот плавающий деревянный мост. Он быстро продвигался вперед, потому что у него было ощущение, что причина, по которой этот мост существовал, заключалась в том, чтобы служить руководством для людей, чтобы знать, куда идти. Тысячи внеземных богов вошли в озеро под луной с древних времен. Почему я не встретил никого из них? Нин стоял там на своем челноке змеиной души Жуи. Шаттл следовал за плавающим деревянным мостом вперед, быстро продвигаясь вперед. Он пролетел на миллионы километров, но все же единственное, что можно было увидеть, это бесконечное море и этот одинокий маленький мост. Единственный звук, который можно было услышать, это то, что вода шлепает по сторонам моста. Это сделало Нина еще более настороженным. Несмотря на то, что Будда Цзюэмин успешно сбежал из этого места, он отказался что-то сказать об этом. Даже когда его спрашивали другие крупные державы, он все равно отказался что-то сказать. Что касается тысяч других внеземных богов, Нин нахмурился. Все они мертвы. Мысль о том, как тысячи внеземных богов, возможно, погибли, заставила Нина еще более нервничать. Вжух! Он продолжал лететь вперед. Шаттл продвигался в удивительном темпе. Он пролетел более 100 миллионов километров, но вокруг бесконечного моста не было ничего. Внезапно, далеко вдали, из-под поверхности моря внезапно выскочила уродливая зеленая голова. Голова уставилась на отдаленный одетый в белое юноша на борту челнока. Поскольку Нин мог видеть только своими глазами, он не смог обнаружить внешний вид этого существа. «Вот еще один», — мягко задумчиво произнесла нефритово-зеленая голова, глаза, наполненные возбужденным блеском жажды крови. Том 20, глава 7. Якша-челнок змеиной души Жуи последовал за плавающим мостом вперед, летя на высокой скорости. Цзинин, однако, поддерживал бдительность. Он продолжал чувствовать, что мирный мир озера под луной скрывал в нем ужасающую смертельную опасность. Глубоко в глубинах моря, совершенно нефритово-зеленый с человеческим телом, приближался к Нину на высокой скорости. Чаще всего он исчезал и появлялся на расстоянии более 100 тысяч километров. Вскоре он незаметно прибыл в район, расположенного напротив Нина. Его темно-красный взгляд пронзил воду, видя, как отдаленный челнок летит вперед с высокой скоростью по пути моста. Его длинный язык лизнул нижнюю челюсть, когда он пробормотал про себя. «Новая добыча редко здесь бывает. Надеюсь, этот намного сильнее. В противном случае это будет довольно скучным занятием. Ах, вот он, атакую». Нефритово-зеленый гуманоид внезапно вырвался с поверхности моря, превратившись в зеленое пятно, которое пронеслось к Нину. Хотя он летал в течение длительного периода времени, он не выдохся. Нин был довольно шокирован. Он смог приблизиться ко мне, не заметив меня. Он использовал светоч драконьего глаза, чтобы ясно видеть своего противника. Это было океанское существо, похожее на якша-демона. У якша была пара темно-красных глаз, которые были наполнены злобной, убийственной аурой, и он обладал стальным трезубцем, которым он ударил прямо в Нина. «Мне нужно захватить его и хорошо исследовать». Нин протянул руку, и он мгновенно расширился, превратился и стал достаточно громадным, чтобы покрыть небо, когда его пальцы потянулись к нефритовому якша. Это была Нина звездная рука божественная способность. Якша ощутил огромную опасность от этого нападения, и он тут же взревел пронзительным голосом. «Сломать! Этот нефритовый якша говорит на языке пангей!» Пробормотал Нин, однако он не проявил никакой милости. Бум! Несмотря на то, что стальной трезубец проколол его ладонь, огромная звездой рука тем не менее обернулась вокруг нефритового якша, захватив его. Независимо от того, как он боролся, он не смог убежать.